Мягкий переливчатый гонг поплыл по коридору, приглашая всех обитателей санатория на ланч. «Ага», — Гарин закрыл текст. Встал, потянулся, повернул голову на крепкой шее влево до предела, постоял, разглядывая карту Алтайской республики на стене, повернул голову до предела вправо и в который раз увидел сосновый бор, залитый полуденным солнцем. Задрал голову вверх, на потолке висела плоская матовая люстра. Опустил голову вниз, на левом ботинке был кусочек папиросного пепла. Гарин глубоко вздохнул, развел руки, постоял, задержав дыхание, и шумно выдохнул, обнимая невидимый мир руками, прижимая к своей широкой груди. «Обед не наделай синих бед», — традиционно произнес он, топнул левой ногой, огладил бороду, поправил халат и зашагал из кабинета. В широкой, просторной, залитой солнцем столовой стояли лишь два огромных овальных стола. Синий стол предназначался пациентам, за красным обедали врачи, медсестры и санитары. Две подавальщицы развозили еду на тележках. Гарин прошелся по зданию, как он любил делать перед ланчем, и вошел в столовую, когда уже почти все сидели на своих местах. Кивнув обедающим, он уселся за красным столом между сестрой-секретаршей Машей и Штерном, налил себе стакан горной воды и с удовольствием опустошил его. Маша ела салат, доктор Штерн — суп-пюре. «Бон аппетит!» — громко пожелал им Гарин, заправляя за ворот салфетку и расправляя на ней бороду. Обедающие ответили ему тем же. «И как?» Он навел пенсне на суп, вполне вытянул губу тот. «Спаржа, картофель, лук, порей». «Платон Ильич», — заговорила Маша, — «Борис отказался от укола. Мы не стали принуждать». «Правильно, я уговорю его». Он оглядел синий стол. Сильвио и Владимир, как всегда, сидели рядом. Синдзо, Эммануэль и Джастин сели вместе. Ангела неторопливо вползала в зал, обмахиваясь черным японским веером. Дональд сидел отдельно, поигрывая большой пустой чашей, готовясь к своему микси-викси. Бориса еще не было. К Гарину подъехала подавальщица. «Супчика!» — улыбнулся ей он. «Прошу вас». Она подала суп. «Что слышно с фронта?» — спросил Гарин, взял ржаную булку, сразу откусил половину и стал громко хлебать суп. Он ел, как и ходил, размашисто и широко. «Все по-старому», — ответил Штерн. «Не совсем». Маша с привычным высокомерием разглядывала поедаемый салат. «Артобстрел ночью. 12 убитых». «В пределах границы», — пожал плечом Штерн. «Это тянется второй месяц». «Артобстрел был интенсивный». «Окопная война!» «Интенсивность ночных обстрелов растет». «Рутина!» «Может легко обернуться антирутиной». «Маша, мы это обсуждали не раз. У республики крепкая армия». «Как сказать?» «Они профи, им хорошо платят». «Есть времена, когда деньги бессильны. У нас они еще не наступили», — возразила Пак. «О, или презрительно усмехнулась Маша». Штерн с обидой качнул головой. «Маша, какая же у вас удивительная способность портить аппетит!» «Андрей Сергеевич, это всего лишь селф!» Гарин моментально расправился с супом, отодвинул тарелку, в столовую вкатился Борис. «Почему я никогда не слышу гонга?» — завопил он на всю столовую. «Потому что у тебя остывший поридж в ушах!» — выкрикнул Дональд. И надолго расхохотался. Не обращая внимания на хохочущего Дональда, Борис подкатился к свободному стулу подальше от всех, подпрыгнул на ягодицах, сел, шлепнул ладонями по столу. «Мясо!» Подавальщица подвезла тележку, поставила перед Борисом накрытую крышкой тарелку, сняла крышку, всю тарелку занимал большой «Стык горчицы!» Подавальщица поставила перед ним плошку с его горчицей. Он моментально вывалил горчицу на мясо, размазал ножом, схватил вилку и стал кромсать и есть стейк. Отхохотавшись, Дональд нетерпеливо забарабанил кулаками по столу. Вторая подавальщица подвезла ему литровый стакан кока-колы со льдом, порцию жареных куриных крылышек с картошкой и кукурузой и облитое жидким шоколадом мороженое. Он вывалил в чашу крылышки, мороженое, залил все кока-колой, схватил ложку и стал громко перемешивать. Закончив, отшвырнул ложку, сцепил руки, прочитал благодарственную молитву, взял чистую ложку и принялся жадно хлебать из чаши. «Вот аппетит, у кого надо завидовать!» — с улыбкой произнес Сильвио, обращаясь к Владимиру. «Это не я!» — ответно улыбнулся тот. Сильвио подали его неизменные спагетти бьянко, Владимиру гречневую кашу с жареными грибами. Эммануэль что-то вполголоса сказал Синзо и Джастину, и все трое рассмеялись. «Не нахожу ничего смешного!» — заметил Борис, кромсая стейк. «Борис, мы обсуждаем последствия договора малой жопы!» «Мы же договорились о политике, говорить только за ужином», — строго заметила Ангела. «Ангела, мы не о самом договоре, а о последствиях», — улыбнулся Эммануэль. «Никакой политики!» «Переселение народов?» «Именно! Разве это политика?» «Владимир, как у вас сейчас с переселением народов?» — рассмеялся Сильвио. «Это не я», — жуя пробормотал тот. «Только дурак может над этим смеяться! Это трагедия!» — выкрикнул Борис и, отбросив нож и вилку, схватился за лицо и разрыдался. «Идиоты!» Эммануэль, Синзо и Джастин переглянулись. «Борис, мы смеялись вовсе не над переселением», — заговорил Эммануэль, «а над меню торжественного ужина того эпохального дня, когда в Страсбурге был подписан договор малой жопы». «Я помню тот ужин», — осторожно ела суп Ангела. «Что же там было смешного?» «Помнишь ли ты десерт?» «Ну, был какой-то огромный торт». «Да, торт. А что украшало этот торт?» «Что-то не припоминаю». «На торте стояли совокупляющиеся бронтозавр и тираннозавр, причем бронтозавр оприходовал тираннозавра». «Что-то не помню». «Точно!» — воскликнул Сильвио. «Я помню прекрасно. Бронтозавр из белого шоколада, а тираннозавр из черного. Бронтозавр вставил тираннозавру, а, Владимир, это не я». «Да, да, да!» — завопил вдруг Борис и расхохотался. «Помню! Сладкие фигурки! Символы победы демократии над темными силами», — подсказал Эммануэль. «Благие намерения!» — грустно кивал Синзо, жуя рис. «Динозаврики!» — замахал вилкой и ножом Борис. «Мои любимые! Я тогда отломал тираннозавру голову и угостил свою подружку! Скоро у меня будет свой парк юрского периода! Всех вас приглашу! Хотя нет, не всех!» Он показал язык Дональду, хлебавшему свой микси-викси. «Ваш договор малой жопы, который потом в Брюсселе торжественно обозвали квадратной жопой, не стоит и выеденного яйца», — забормотал, не переставая неряшливо есть Дональд. «Это не просто ошибка, а преступление!» «Дональд, ты уже говорил об этом», — мягко возразил Эммануэль. «Еще раз повторю!» «Это уже скучно, Дональд», — усмехнулась Ангела, намазывая масло на хлеб. «В Брюсселе этому бездарному договору поставили памятник? Немыслимо!» — зло усмехнулся Дональд. «Какой-то бездарный скульптор отлил из бронзы бездарную квадратную жопу! Великий договор, изменивший Европу к лучшему! Великая квадратная жопа! Смешно! Надо было просто отлить плоскую жопу из свинца! Положить перед Европарламентом, чтобы все ходили по ней и вспоминали, что вы сделали тогда!» «Дональд, ты несешь чушь!» «Чушь, чушь, Дональд! Наш договор изменил не только Европу, но и весь мир! Мы все изменились! Что? В лучшую сторону!» Зло воскликнул Дональд, брызжа едой. «Плоская, плоская жопа! Вот что тогда стало с миром! Мамма мия, он против малой жопы!» — воскликнул Сильвио, словно впервые услышал это название. «Ты слышишь, Владимир?» «Это не я!» Дональд, до квадратной жопы тебе с твоим убогим апрельским указом было как до луны!» Ангела отправила бутерброд в широкий напомаженный рот. «Он тогда нравственно отстал, а теперь не может нам это простить!» — рассмеялся Эммануэль. «Доктор Гарин, как это называется в психиатрии?» — громко спросила Ангела. «Не ссорьтесь, господа, не ссорьтесь!» — тряхнул бородой Платон Ильич. «Пищу надобно принимать спокойно!» «Не ссорьтесь!» — с улыбкой обратилась Пак к синему столу. «Смотрите, какое сегодня вкусное и разнообразное меню!» «Я нравственно отстал!» — усмехнулся Дональд. «Джастин, ты слышал, дружище, Синзо-сан? Мой указ от 23 апреля, если отливать его в бронзе, это не плоская и не квадратная, а кубическая жопа или даже жопа гиперкубика с жоповектор! Ей нужно ставить памятники на всех континентах! Я спас тогда мир, который вы своей квадратной жопой поставили на грань катастрофы и приползли потом ко мне за помощью. Дональд, ты преувеличиваешь, все наоборот, ровно наоборот. Я приполз к тебе, — куртуазно рассмеялся Эммануэль. Не смеши, Дональд, не смеши нас, Дональд. Ангела принялась за жареную свинину с кислой капустой. «Смешит, смешит нас, старик Дональд, а Владимир?» Ловко наматывая спагетти на вилку, Сильвио толкнул соседа в бок. «Это не я», — спокойно ел кашу Владимир. «Кто тебе дал право смешить?» — зло выкрикнул Борис. «Дональд, твой указ от 23 апреля был своевременным», — заговорил Джастин, «но все же он несопоставим с квадратной жопой. И ты туда же!» — взмахнул руками Дональд. «Мой указ сияет над миром новой планетой! Мир живет по нему до сих пор, по нему, а не по вашей квадратной жопе!» «Господи, как я устала от этого!» — сморщилась Ангела. «Дональд, смени тему! Зачем обсуждать то, что уже не вернешь? Невозможно срубить поваленное дерево! Вы правы, Синдзо-сан, Дональд! Ты нас утомляешь! Кто тебе дал право утомлять?» — выкрикнул Борис и швырнул в Дональда куском мяса. «Так, внимание!» — Гарин взглянул на обедающих санитаров. Дожевывая, они стали быстро вытирать рты салфетками. Не обращая внимания на Бориса, Дональд резко отодвинул свою чашу, влез на стол, прополз до середины, легко перевернулся на голову и стал крутиться на месте, показывая всем свою белую, усыпанную рыжими веснушками задницу. «Вот вам, жопа гиперкубику, слюбуйтесь!» Борис схватил плошку из-под горчицы и запустил в Дональда. Тот продолжал вертеться и победоносно кричать. Борис стал метать в него все, до чего мог дотянуться. Вилку, нож, тарелку, солонку, перешницу. «Кэй-хо!» — вдруг грозно-пронзительно закричал Синдзо. Санитары вскочили со своих мест. «Коктейль номер три», — распорядилась доктор Пак. «Сестры тоже вскочили. Обоим!» — скорректировал Гарин и спокойно показал мизинцем на блюдо с тушеными овощами. «Вот и наша антирутина началась». Маша принялась накладывать ему овощи. Кофе и десерт были поданы в кабинет Гарина. Пак и Штерн сидели в креслах с чашками в руках. Гарин курил и громко прихлебывал черный кофе за своим столом. «И все-таки удивительно, почему именно на ланче?» Пак смотрела на кедровый бор за окном. «По всем законам пик подобного эксцесса — вечернее время. Доктор, у нас великолепная восьмерка!» Штерн потянулся нижней губой к краю своей чашки. «Синусоиды их психосомы смещаются непредсказуемо, потому что пациенты взаимоиндуцируют друг друга. Они — единый организм». Гарин, как паровоз, шумно выпустил мощную струю дыма. «Мы обсуждали это не раз». «Шизоиндукция». Пак кивнула своей аккуратной мальчишеской головой. «Шизоиндукция!» — откинулся в кресле Гарин. «Мне кажется, в данном случае это не совсем корректный термин», — мучительно поморщился Штерн. «А чего же? Шизоиндуктивность характерна для разобщенных субъектов. Один встречает другого или нескольких индуцирует, заражая своей синдроматикой. и заражает, потому что сверхценная идея абсолютно сверхнова для заражаемого. Она потрясает и овладевает им. Здесь же никто из них не способен потрясти, заразить другого или всех чем-то новым. Для них нет нового, как вектора. «Они слишком хорошо знают друг друга», — согласилась Пак. «Слишком психосоматически притерлись». «Десятилетия!» — кивнул Гарин. «Они не индуцируют, а провоцируют друг друга. Тогда это не шизоиндукция, а резонансная шизофрения». «Возможно. Есть один нюанс», — Гарин привычно забарабанил по столу тяжелыми пальцами. «Вы сказали, доктор, что пациенты не способны потрясти друг друга новым. Верно. Но они потрясают друг друга старым». «Конечно!» — Пак встала, хлопнула в маленькие ладоши. «Конечно! Новое для них возможно только в прошлом, как неиспользованная возможность». «Или как невозможное использование», — заключил Штерн. «Нового в реальном мире для них нет и быть не может». «Быть не должно», — барабанил пальцами Гарин. «Быть не должно. Остается только провокация, как ревизия прошлого». «Они используют прошлое как бесконечный шизоисточник взаимопровокаций. Дипсомания, гиперкинез, шперунги, ангедония — лишь оболочка синдрома. Для них прошлое — мешок без дна», — угрожающе произнес Гарин, гася окурок. «Экзактли!» — хлопнула в ладоши Пак. «Тот самый мешок из «Тысячи одной ночи», в котором и спрятан весь мир!» «Спасибо, доктор. Хотите, я сделаю вам массаж?» «Хочу». Гарин оттолкнулся ногами от пола, выкатился на кресле из-за стола. Пак подошла сзади и стала массировать ему шею и плечи. «Нам надо рассматривать их только как единый организм», — заговорил Гарин, щурясь на солнце. «Тогда мы добьемся успеха». «Но они ведь никогда не жили вместе». Допив кофе, Штерн встал и заходил по кабинету. «Они не ощущают родства. Они вместе управляли миром». «Это больше, чем жить вместе». Пак с силой мяла могучие плечи главврача. «И это сильнее, чем родство». «Мешок без дна», — задумчиво повторил Гарри, наглаживая бороду. «И мы для них тоже в этом мешке. Наша задача — вылезти из мешка и стать тем судьей, который приказал открыть мешок». «Признаться, что опыт забыл. Что же оказалось в том мешке?» — спросил Штерн, подходя к окну и осторожно трогая стекло кончиками длинных пальцев. «Хлеб, сыр, маслины и лимон». «Все, что нужно для странствующего», — засмеялась Пак. «Или для заключенного», — сурово заметил Гарин. «В нашем случае вместо хлеба у них бред особой миссии». «А вместо сыра ипохондрический гигантизм». «Вместо маслин», — Штерн почесал бровь холеным ногтем, — «пожалуй, бред ущерба». «Тогда на лимон остаются только анально-сексуальные сенсации». Гарин положил одну титановую ногу на другую. «Коллеги, я чрезвычайно рад, что у великолепной восьмерки нет прогрессирующей шизофазии. Свои мысли они выражают ясно, даже Дональд и Борис». «А Владимир?» «Он стабилен и адекватен. Пока, во всяком случае», — пожал узким плечом Штерн, постукивая по стеклу. «И ваши коктейли, доктор, тому порука». Гарин поймал маленькую руку Пак и быстро поцеловал ее. «Вы не представляете, как мучительно работать с шизофазией». «О, представляю!» — воскликнула Пак. «Но с вами мы преодолеем все». Штерн улыбнулся. «Как часто повторяет наш ангела, wir schaffen das, мы справимся». После общения с коллегами, накинув на плечи альпийскую войлочную куртку с вышитыми дубовыми листьями на замшевых отворотах, Гарин решил прогуляться по территории санатория, как он делал всегда после ланча. С западной стороны к санаторию примыкал обширный парк с газонами, где помимо сосен и пихт росли дубы, липы, каштаны, а над небольшим искусственным прудом склонялись декоративные ивы. Гарин прошелся по замощенным дорожкам, встретив Ангелу и Синдзо, двух медсестер и старого садовника. Проходя мимо ограды, он заметил за ее стальными прутьями невысокого человека. При виде Гарина тот подошел ближе и приподнял шляпу, обнажив лысую голову. «Простите великодушно», — обратился он к Гарину. Платон Ильич остановился. «Кузьмичев, Кузьма Иванович», — представился незнакомец, держа шляпу у груди. Гарин различил, что человек одет скромно, но аккуратно. За спиной его висел рюкзак. «Что вам угодно?» — спросил Гарин. «Тараканы, клопы, блохи, вши, мокрицы», — быстро произнес человек. Круглое лицо его с картофелиной носа украшало маленькая клякса усов. «И что? Клопы, блохи беспокоят вас?» — не понял Гарин. «Вывожу. Экологически чистыми и исключительно народными средствами». «Ах, вот что!» С человеком была такса, дотянувшаяся до верха бетонного основания ограды и просунувшая узкую морду сквозь прутья. «Признаться, тараканов у нас сроду не водилось, клопов тоже. Вши, да, были во время войны, но она уже, к счастью, закончилась. Блохи, мы не держим собак. Есть один кот, да и тот фараонский. Не в чем блохам заводиться». Человек, понимающе кивал круглой головой. «А как насчет мокриц?» — спросил он. «Не встречал», — честно признался Гарин. «На кухне, в подвале или в душевых помещениях?» «Возможно, не знаю. Не нахожу вреда в мокрицах». «О, как вы ошибаетесь!» — Кузьмичев прижал шляпу к груди. «Мокрицы — опаснейшие создания, разносчики всевозможных заболеваний. Если взглянуть в обычный мелкоскоп на мокрицу, она поразит вас своим агрессивным видом. Если же вы рискнете взглянуть на нее в мелкоскоп электронный, вы можете надолго потерять душевное равновесие». «В ближайшие годы я точно этого делать не стану». Гарин достал папиросу. Пока он закуривал, незнакомец выжидательно молчал. «Я беру недорого, но работаю исключительно чисто и профессионально». «Право, не знаю», — пожал плечом Гарин. «Ну, ладно, ступайте на кухню, сошлитесь на доктора Гарина». «Благодарю вас», — радостно оживился человек, надел шляпу, поддернул таксу и направился к калитке. Гарин достал свой клинообразный смартик FF-40, позвонил роботу-вахтеру. «Федор, пропусти человека с таксой и рюкзаком». Неподалеку открылась калитка, Кузьмичев вошел. Такса семенила рядом. Под широкими брюками незнакомцы виднелись забрызганные грязью резиновые сапоги. «А такса помогает вам искать клопов и мокриц?» — спросил Гарин. «Нет, это просто друг». «Ясно». Платон Ильич двинулся дальше по парку. Кузьмичев заспешил к санаторию. Дойдя до прудика, Гарин сел на любимую скамейку между двумя ивами, докурил папиросу, зевнул, снова достал FF-40, открыл роман Воскова, стал читать. «О чем же вы, женщина и поэт, хотите спросить музыканта?» Джонни очаровательно пьяновато покачнулся, обнял пузатый, расписанный под хохлому холодильник, а потом и грубо открыл его. Ляля одиноко и трогательно стояла посреди большого шикарного номера с антикварной, покрытой позолотой мебелью. «Что выпьем?» — он достал, вытянул из холодильника ледяную бутылку советского брюта. «Не знаю». Она мягко и жестоко взяла себя за локти. «Советского шампанского?» «Да, можно». С неловкой очаровательностью он открыл, проливая обильно на журнальный стол, мокро наполнил бокалы, взял, пошел к Ляле. Она стояла перед ним, держа себя за локти, словно жестко останавливая. Голое плечо торчало сквозь прореху. «Как они вас порвали!» Пьяноватый, как-то поразбойничий, усмехнулся Джонни, протягивая ей бокал. «Вы решительно?» «Временами», — пробормотала она, принимая бокал непослушной красивой рукой. Бокал задрожал нечасто, закапал на ковер. Джонни чокнулся и сразу жадно ополовинил свой, пошел к дивану, устало сел, развалился с роскошной пьяной наглостью, закидывая остроносый ботинок на колено. «Присаживайтесь. Как вас зовут?» «Ляля», — произнесла она, стараясь не уронить бокал и глядя на Джонни. Возникла короткая, грозная пауза. «Что-то не так?» — спросил он, приглядываясь. «Нет, все хорошо. Очень хорошо. Тяжко и страшно», — вздохнула она. «В чем же дело?» «Дело в том, Джонни, что...» «Что?» «Что меня трясет?» «Ах, вот оно что!» Рассмеялся он расслабленно и шлепнул рукой по дивану. «А вы садитесь поближе, и все пройдет». В порванной юбке она подошла, подошла, подошла, еле переставляя красивые ноги, села. Он придвинулся к ней, стал в упор, как пьяный нежный врач, разглядывать ее лицо. «Вы поэт?» «Да». «Вы красивая?» «Говорят». Губы ее дрогнули гримасой очаровательной жалости. «Почему не пьете?» Он чокнулся своим бокалом. Она скосила зеленые глаза на свой дрожащий бокал, обхватила ладонями, чтобы не разлить, испугалась вмиг, что раздавит, и тут же выпила, выпила, выпила залпом желанное игристое ледяное вино. «Грейт!» Он допил свой, отобрал у нее бокал, словно елочную игрушку описавшейся девочки, поставил бокалы на пол, взял ее руку, мягкую, прелестно безвольную. «Были на концерте?» Она кивнула, не в силах оторваться от этого близкого, желанно пугающего лица. «Понравилось?» Она кивнула и вдруг рыгнула. Он тепло и устало рассмеялся и положил потную, сильную, шершавую ладонь ей на щеку. «Извините», — пробормотала она. «Что же поэту понравилось у музыканта?» Вино быстро и чарующе действовало. Она стала приходить в себя. «Мне?» «Да, вам. Как же вас зовут, красивый поэт?» «Вы уже спрашивали. Ля-ля». «I'm sorry. Ля-ля». Он гладил ее щеку. «О чем вы пишете? О любви?» «О смерти тоже». «Прочтите». Она набрала, набрала воздуха и заговорила полушепотом, нараспев. «Взмывает, рвется, багровеет и рушится, благословясь. В пурпуре ночи пламенеет вчера зажженный юный князь. Он так горит, как плазмой дышит, и, наклоняясь над водой, предсмертный бой курантов слышит, полунемой, полуживой, полунемой он не расскажет. Полуживой он не спасет, в свой красный гроб смиренно ляжет и аллилуйя пропоет. Химеры ночи отпылают, а тело огонь пожрет глаза, и в одиночестве растают оснеженные небеса». Джонни сильно и страшно смотрел в упор. Рука, замершая на ее щеке, ожила. Двинулась грубо дальше, обхватила мягко властно прелестную теплую шею, потянула, потянула, губы его влажно-настойчиво раскрылись, но ее ладони уперлись, уперлись в его разгоряченную грудь. «Нет, нет, что?» Он, непонимающе и страшно, остановился. «Джонни!» Глаза ее изумрудные, смарагдовые, с мельчайшими вкраплениями терракотты и сердолика. «Я же сказала, что я не пляжная курильщица травки». «Вы... ты не хочешь меня?» «Хочу, но не так». «Как же?» «Вот так!» Она размахнулась и сильно ударила его ладонью по щеке. Под внезапную торжественную органную музыку над текстом вспыхнула голограмма — слон, входящий в пустой собор святого Петра. Это был традиционный сигнал к дневному сну, обязательному для Гарина. «А он не графоман», — удовлетворенно и громко произнес Платон Ильич, закрывая текст. Второй слон вошел в собор. За ним третий. Гарин зевнул широко и страшно. Затем решительно встал и зашагал к санаторию. Когда в собор входил двенадцатый слон, он обычно засыпал. Дойдя до своего номера, он помочился, разделся до трусов и старомодной бледно-синей майки, снял пенсне и повесил его на настольную лампу, положил смартик с торжественно звучащей голограммой на стол, забрался в свежую постель и тут же заснул. Последние 10 лет доктор Гарин редко видел сны, но если и видел, то лишь в дневное время. Ночи его, к счастью, проходили без сновидений, или, может, он просто забывал свои сны. На этот раз ему приснился яркий, большой и подробный сон. Утро. Синее безоблачное зимнее небо. Солнце изливает лучи на блестящую снежную равнину. Легкий мороз приятно щиплет ноздри и щеки. Воздух изумительно свеж, бодро приятен, дышать им наслаждение. Гарин с Перхушей едут по снежному полю. Впереди дома деревни с заснеженными крышами, из труб тянутся вверх дымы. — А вот и долгая, барин! — произносит Перхуша радостно и насмешливо, в лишь ему одному присущей манере. — Стал быть, добрались! Гарин поворачивается к нему и видит совсем рядом лицо Перхуши, большое, занимающее все пространство зимнего пейзажа от поля до неба. Это остроносое, бородатое, как бы сорочье лицо, да более знакомое, с рыжеватыми слипшимися волосами, с инеем в бровях, с вековой крестьянской грязью в порах кожи, с вечно прищуренными глазками, вызывает у него невероятный приступ чувства родства. Слезы застят глаза. Гарин обнимает возницу и прижимается к его лицу, целует грубую, холодную от мороза кожу. «Добрались, добрались, а как же?» — бормочет Перхуша, неловко посмеиваясь. «Дорогой мой, родной мой человек!» — бормочет Гарин. «Спасибо тебе! Спасибо!» От Перхушиного лица пахнет крестьянством, избой, хлевом, печкой и свежеиспеченным в этой печке ржаным хлебом. И эти запахи вызывают у Гарина новый поток слез. Он рыдает, обнимая Перхушу. — Так ведь доехали, барин, доехали! — смеется Перхуша. — Доехали, доехали! Спасибо тебе, родной мой! Гарин рыдает не от того, что доехали, а от того, что Перхуша жив, и сам он жив, и все хорошо, и солнце яркое, и небо синее, и чистый воздух, и дымы из труб. И так хочется жить, любить, работать, преодолевать и созидать. Самокат въезжает в Долгое. Гарину сразу хочется найти Зильбермана, передать ему вакцину, успокоить и обнадежить, помочь вакцинировать деревенских. Они едут по главной улице. Гарин спрыгивает с самоката и идет в избу. В ней красиво и аккуратно, тепло, все на своих местах, топится печь, но людей нет. — Где же они? — спрашивает Гарин у Перхуши. — Между соседей, — отвечает тот. Они идут в соседнюю избу. Там точно так же. Печь топится, но никого нет. Они обходят все избы, и вдруг Перхуш догадывается. «Барин, так нынче суббота, банный день. Стало быть, в баню все пошли». «В баню, конечно», — радостно понимает Гарин. Они идут, спешат по глубокому снегу, залитому ярким солнцем. Снега много, он хрустит, сыпется, вязнет под ногами. Они проваливаются по грудь в снег, идут к бане по каким-то заснеженным оврагам, разгребая снег. Гарин словно плывет в белом ярком снегу, сжимая в руке саквояж с драгоценной вакциной. Поднимают его вверх, чтобы не потерять. Наконец, впереди виднеется баня. Она маленькая, кособокая, невзрачная и вся завалена снегом. «Что же они выбрали такую убогую баню?» — думает Гарин. Он подходит к бане, с трудом оттягивает, открывает перекошенную дверь и попадает в темное пространство. Это что-то вроде подземелья с огромными пещерами, ходами и ответвлениями. Здесь полумрак, пахнет землей, прелью, видны корни деревьев, но горят и светятся гнилушки, болотные ночные цветы. Гарин идет по подземелью и вдруг оказывается в огромной пещере. От ее размера захватывает дух. В пещере собралось все население Долгого. Мужики, бабы, дети, старики и старухи, все голые, мокрые, сгрудились под огромными земляными сводами и трутся руками, словно моются, делая вид, что это баня, хотя здесь холодно и промозгло, и что-то хлюпает под ногами. Гарин приближается к ним, заговаривает, спрашивает, где Зильберман. Они что-то бормочут, посмеиваются, продолжая тереться мокрыми руками. Он понимает, что они его дурачат, начинает расталкивать их, думая, что их надо быстрее привить, чтобы они не стали зомби. Если их покусают, тем более, что они залезли под землю. Но они дурачатся, бормочут и хихикают, нехотя пропуская его. Он кричит на них, замахивается саквояжем, с трудом расчищая себе дорогу в этой мокрой, бормочущей голой толпе. Наконец он начинает просто орать: «Зильберман! Зильберман!» Это вызывает хихиканье и насмешки мокрой крестьянской толпы. Он в бессильном гневе лупит их саквояжем, толкает, распихивает, пролезает сквозь них, протискивается, понимая, что Зильберман, который терпеть не мог таких деревенских дураков, где-то рядом, совсем рядом. Он влезает в узкий земляной проход, ползет по нему в изнеможении и гневе, наконец протискивается сквозь сужающуюся, сильно пахнущую перегноем землю и вваливается в небольшую пещеру. Здесь обустроен какой-то пещерный уют. Горят свечи, светятся гнилушки, какие-то травы засушенные и развешаны, сухие грибы, мертвые кроты. Что-то в банках, это реторты, колбы, они соединены, но это не химический прибор, а простой самогонный аппарат, который работает, бурлит, пахнет самогоном. Он видит в полумраке спину человека в очень грязном белом халате. Вокруг него две голые пьяные бабы, в руках у них кружки с самогоном, они чокают, спьют, хохочут, дурачатся и бормочут чушь. Гарин понимает, что перед ним Зильберман, и гневно толкает его в спину. «Саша, черт возьми, какого хрена ты сюда залез?» Но тот не оборачивается, а продолжает общаться с пьяными бабами. Он тискает их отвислые груди руками в резиновых перчатках. Они пьяно хохочут. Гарин теряет терпение и орет в черноволосый кудрявый затылок Зильбермана: «Доктор Зильберман, вашу мать, я доктор Гарин! Вернитесь к своим обязанностям!» Тот не поворачивается и начинает смеяться, смеяться сдержанно, давясь от смеха, трясясь спиной, зато голые, мокрые, сисястые бабы, завидя Гарина, хохочут так, что Гарину становится невыносимо. Ярость охватывает его. Он начинает лупить Зильбермана саквояжем по грязной спине. Лупит, лупит изо всех сил, но вдруг чувствует, что спина местами поддается, проваливается под ударами, хрустит. Он хватает Зильбермана за плечо, чтобы повернуть к себе, но тот, продолжая хихикать и трястись, отворачивается. Наконец Гарин вцепляется в него, тянет на себя, поворачивает к себе и видит гниющее, полуразложившееся лицо Зильбермана. Тот гнусаво хихикает, от него пахнет землей, перегноем и человеческим гноем. «Он стал зомби!» — в ужасе догадывается Гарин, и вдруг Зильберман рычит и хватает его рукой за бок, сильной и цепкой. Гарин изо всех сил бьет его кулаком в лицо. Оно мерзительно хрустит, брызжа гноем, деформируется. Гарин вырывается, оставляя в руке зомби одежду, кожу, собственную плоть, рвется из пещеры. Но мокрые, голые зомби-крестьяне липкой массой наваливаются, хватают. Гарин отпихивается, кричит от ужаса, проваливается в земляную стену, находит нору, ползет, ползет по ней наверх, и, о чудо, вылезает в яркое солнечное зимнее пространство. Вокруг все то же село, опустевшее долгое. Гарин бежит по вязкому глубокому снегу, в изнеможении выбирается на улицу, надо срочно найти перхушу, самокат и удирать отсюда к чертям собачьим. Он видит самокат и перхушу, тот что-то спокойно варит на костре. Гарин подбегает к нему, кричит, что надо бежать. Перхуша с обидой качает своей птичьей головой. «Барин, а я вам супчик из синицы сварил, Гарин!» Видит, что Перхуша сварил суп в его немецком барометре. «Что ты делаешь? Зачем?» — начинает гневаться Гарин, но понимает, что надо уносить ноги из проклятого долгого. «Бросай все к чертям! Поехали!» «Да как ж, барин, супчик! Супчик хороший! Синичку рукавицей споймал! Бросай все к черту, дурак! Здесь зомби!» Гарин бьет, толкает Перхушу. Тот пятится и стремительно бежит к самокату. Гарин бежит за ним, отстает. Но вдруг прямо впереди из улицы, раздвигая мерзлую землю страшными когтистыми руками, начинает мощно вылезать толстая, простоволосая баба со знакомым широким, но тронутым тленом лицом. Заметив Гарина, она ухмыляется. «А ну, попахтай меня, милай, Гарин!» Узнает в ней жену маленького мельника. На бегу делает фантастический прыжок, перепрыгивая через зомби-мельничиху. Но она успевает больно царапнуть его когтями по ноге. Гарин приземляется, несется по улице, видит впереди самокат, но Перхуша не сидит на нем, а копошится возле. «Поехали!» — вопит Гарин. «Погодите, барин, а что не завел?» Бормочет Перхуша и всовывает в передок капора коленчатую стальную рукоятку, которыми шоферы заводили допотопные грузовики. «Что ты делаешь?» — кричит ему в ухо Гарин. Но Перхуш вдруг зло огрызает. «Завожу мотор, вот что делаю!» И Гарин понимает, что это вовсе не Перхуша, а какой-то сомнительный, опасный мужик, вор и пьяница. Он не может вспомнить, где он встречал его раньше. Мужик открывает капор самоката, Гарин заглядывает и видит, что в капоре нет никаких маленьких лошадок, а стоит здоровенный, громоздкий, грязный допотопный мотор, и на нем оттиснуто 50 лс. Гарин понимает, что ему придется ехать с этим опасным мужиком, с этим вором, но делать нечего, надо бежать. А где ж Перхуша? И вдруг он понимает, что этот мужик убил Перхушу, продал лошадок и вместо них купил и поставил этот чертов мотор. Он понимает, что бежать придется вместе с этим бандитом. А что делать? Саквояж был револьвер. Нужно достать его. А где саквояж? Он остался в подземелье. Черт от бандита! Можно ждать всего, что угодно. Он убийца, вор, но выбора нет. Придется ехать с ним. И вдруг до Гарина доходит, что вот этот мужик, эта хитрая сволочь, убила Перхушу. Он просто взял и убил Перхушу, родного доброго человека, спасителя, который, пока Гарин лазил по подземелью, поймал синичку и варил из нее суп для Гарина, чтобы накормить доктора. А эта сволочь подло подкралась и убила его Перхушу. И теперь Перхуши больше нет. Какая хитрая и мерзкая сволочь, блядская гадина, мразь! Ярость и горе переполняют Гарина. Он хватает мужика за голову и начинает колотить ею по мотору. По оттиску 50 ЛС он колотит, колотит изо всех сил, разбивая голову этой сволочи до крови, до мозга, но горе от потери перхуши еще сильнее, чем ярость, чем кровь и мозг этой сволочи. Гарин бьет, рыдает, и рыдает.